может быть, лучше позвонить и отменить свидание?» «Нет, не часто», — также с улыбкой ответила она. «Кстати, эти ваши друзья случайно...» «Осторожнее!» — воскликнул Лело. Прямо между ними проехали две тележки, груженные сетками. «Что вы сказали?» — покраснев, переспросил Лело. «Собственно, — сказала она, ища в сумочке сигареты, найдя их, она принялась искать зажигалку». Лело тут же вынул свою зажигалку. Легкий щелчок, и язычок пламени заколыхался у ее носа. «Прошу». «О, благодарю вас», — ответила она, закурив. Она глубоко затянулась, вдохнула дым. «Я хотела спросить, ваши друзья, это случайно не Массимо? Со мной вы можете быть откровенны?» «Прекрасно», — одобрила она себя. «Теперь я чувствую себя свободнее, раскованнее». «Да, вообще-то, и Массимо, то есть, один Массимо. Но я не хотел, как бы это поточнее выразиться, вмешивать вас. Я вам благодарен, предельно благодарен». Слова тонули в шуме и грохоте. Но несчастное выражение лица Лело было красноречивее всяких слов. А Массимо нигде не видно. Она, откровенно говоря, сомневалась, чтобы он стал ждать Лело в этом темном кафе Вина с полустершейся вывеской, на которое Лело смотрел с такой надеждой. «Ну что ж», — сказала она, ослепительно улыбаясь, — «передайте от меня привет, Массимо, и давайте встречаться почаще». Протянула ему руку и показала на вывеску красивые вещи. «Иду отдавать добычу», — засмеялась она. «До свидания, дорогой сеньор Ривера». «Ривьера», — робко поправил ее Лело. Сеньор Валеро так и не ушел из Балуна. Наткнувшись на этот старый винный погребок, где можно не опасаться встречи с кем-нибудь из своих клиентов, Валеро решил переждать здесь, пока схлынет толпа покупателей. Он заказал четверть настоящей барберы, которая, как он надеялся, придаст ему бодрости. Прежде чем войти в погребок, он, к счастью, заглянул внутрь и сразу узнал человека, который направлялся к выходу. Он успел отпрянуть раньше, чем тот вышел из погребка. Налив себе еще барберы, он снова, теперь уже задним числом, похолодел от страха. Поднял стакан и задумался. Нет, Кампи не был. Хорошее вино, подбодрил Валеро второго посетителя, сидевшего в углу за пустой четвертью. Кроме них в погребке никого не было. Нет, Кампи был не слишком выгодный клиент. Он купил у него лишь два пейзажа голландских художников и еще в подарок своей матери святое семейство, приписываемое Фра Паолино 1490-1557 годы. Не густо, но сеньор Кампи знал всех, и все знали его. Если он кому-нибудь скажет... Дверь со скрипом отворилась, и Валеро испуганно вздрогнул. Уж не вернулся ли сеньор Кампи? Нет, это был молодой человек в желтом свитерке, хрупкий и белокурый. Он посмотрел на него пристально, огляделся вокруг, а потом сел за столик и мрачно обхватил голову руками. Сеньор Валеро точно помнил, что в его галерее этот блондин не бывал, и сразу успокоился. Но действительно ли Кампи его не заметил? Пожалуй, да, ведь он молниеносно отпрянул назад. Он выпил вино и поставил стакан на шатающийся стол. И тут взгляд его снова обратился к стеклянной двери. Кто-то заглядывал внутрь, точь-в-точь, как он сам перед тем, как войти, но стекла были грязные, запыленные, и Валеро различил лишь темную фигуру в стиле художника Маньяско. Скорее, даже в стиле самых черных гравюр из цикла «Каприччо» с Гойи. Любопытный незнакомец ушел, а вскоре, так ничего и не заказав, ушел и молодой человек. Сеньор Валеро заказал еще четверть.